«Вы говорите о показаниях вообще», – возразил Дюпен, – «а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного, а следовало бы заметить. Свидетели, как вы правильно указали, все одного мнения относительно хриплого голоса. Тут полное единодушие. Что же до визгливого голоса, то удивительно не то, что мнения разошлись, а что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз все характеризуют его как голос иностранца. Никто в интонациях визгливого голоса не признал речи соотечественника. При этом каждый отсылает нас не к нации, язык который ему знаком, а как раз наоборот. Французу слышится речь испанца. Не поймешь, что говорил, а только, скорее всего, язык испанский. Для голландца это был француз. Впрочем, как записано в протоколе, свидетель по-французски не говорит, допрашивается через переводчика. Для англичанина это звучит как речь немца. Кстати, он по-немецки не разумеет. Испанец уверен, что это англичанин, причем сам он по-английски не знает ни слова и судит только по интонации. Английский для него чужой язык. Итальянцу мерещится русская речь. Правда, с русскими говорить ему не приходилось. Мало того, второй француз, в отличие от первого, уверен, что говорил итальянец, не владея этим языком. Он, как и испанец, ссылается на интонацию. Поистине странно должна была звучать речь, вызывающая подобные суждения. Речь, в звуках которой ни один из представителей пяти крупнейших европейских стран не узнал ничего знакомого, родного. Вы скажете, что то мог быть азиат или африканец. Правда, выходцы из Азии или Африки не часто встречаются в Париже. Но даже не отрицая такой возможности, я хочу обратить ваше внимание на три обстоятельства. Одному из свидетелей голос неизвестного показался скорее резким, чем визгливым. Двое других характеризуют его речь как торопливую и неровную. И никому не удалось разобрать ни одного члена раздельного слова или хотя бы отчетливого звука. «Не знаю», — продолжал Дюпен, — «какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний насчет хриплого и визгливого голоса вытекают законные выводы и догадки, предопределяющий весь дальнейший ход нашего расследования». Сказав «законные выводы», я не совсем точно выразился. Я хотел сказать, что это единственно возможные выводы, и что они неизбежно ведут к моей догадке, как к единственному результату. Что за догадка? Я пока умолчу. Прошу лишь запомнить, что для меня она столь убедительна, что придала определенное направление и даже известную цель моим розыскам в старухиной спальне. Перенесемся мысленно в эту спальню. Чего мы прежде всего станем в ней искать? Конечно, выхода, которым воспользовались убийцы. Мы с вами, естественно, в чудеса не верим. Не злые же духи в самом деле расправились с мадам и мадемуазель Леспане. Преступники – заведомо существа материального мира, и бежали они согласно его законам. Но как? Тут, к счастью, требуются самые несложные рассуждения. И они должны привести нас к прямому и точному ответу. Рассмотрим же последовательно все наличные выходы. Ясно, что когда люди поднимались по лестнице, убийцы находились в старухиной спальне, либо, в крайнем случае, в смежной комнате, а значит, и выход нужно искать в этих пределах. Полицейские добросовестно обследовали пол, стены и потолок. Ни одна потайная дверь не укрылась бы от их взгляда, но, не полагаясь на них, я все проверил. Обе двери из комнат в коридор были надежно заперты изнутри. Обратимся к дымоходам. Хотя в нижней части футов на 8-10 от выхода в камин они обычной ширины, но выше настолько сужается, что в них не пролезть и упитанной кошки. Итак, эти возможности бегства отпадают. Остаются окна. Окна в комнате на улицу в счет не идут, так как собравшаяся толпа увидела бы беглецов. Следовательно, убийцы должны были скрыться через окна спальни. Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказываться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что невозможность здесь не явная, а мнимая. В спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу. Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри, все усилия поднять его оказались безуспешными. Слева в оконной раме проделано отверстие, и в нем глубоко, чуть ли не по самую шляпку, сидит большой гвоздь. Когда обратились к другому окну, то и там в раме нашли такой же гвоздь, и это окно тоже не поддалось попыткам открыть его. Указанные обстоятельства убедили полицию, что преступники не могли бежать этим путем. А положившись на это, полицейские не сочли нужным вытащить оба гвоздя и открыть окна. Я не ограничился поверхностным осмотром. Я уже объяснил вам почему. Ведь мне надлежало доказать, что невозможность здесь не явная, а мнимая. Я стал рассуждать в обратном порядке. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон. Но тогда они не могли бы снова закрепить раму изнутри. А ведь окна оказались наглухо запертыми. И это соображение своей очевидностью давило на полицейских и пресекало их поиски в этом направлении. Да, окна были заперты. Значит, они запираются автоматически. Такое решение напрашивалось само собой. Я подошел к свободному окну, с трудом вытащил гвоздь и попробовал поднять раму. Как я и думал, она не поддалась. Тут я понял, что где-то есть потайная пружина. Такая догадка, по крайней мере, оставляла в силе мое исходное положение. Как ни загадочно обстояло дело с гвоздями. При внимательном осмотре я действительно обнаружил скрытую пружину.